Поселок Мьюта, март 1941 года. «Лейтенант!» — во все горло гаркнул капитан Урбонос, пошатнувшись, встал из-за стола и, смахнув на пол половиненную бутылку водки, направился к двери. «Лейтенант! ЗК номер 579 ко мне! Срочно!» «Товарищ капитан, вы бы прилегли отдохнуть, сочувственно глядя на начальника», — проговорил взглянувший в дверь лейтенант. «Я сказал зычку эту! Ко мне! Немедленно! А то я тебя самого раком поставлю!» Лейтенант молниеносно исчез за дверью. Урбонос нетвердым шагом подошел к криво висевшему на дощатой стене пыльному и мутному зеркалу. Поскреб щетину на подбородке. Из зеркального сумрака на него смотрел осунувшийся неопределенного возраста субъект с темными сизыми мешками, под опухшими от пьянки глазами, давно превратившимися в щелочки. Капитан размахнулся и со всей силы шарахнул кулаком по стене. Зеркало качнулось и рухнуло на пол, с тонким звоном разлетевшись на тысячи осколков. Урбонос с досады пнул кучу темного, скрипнувшего под его сапогом стекла, и обернулся на скрип двери. Лейтенант быстро впихнул заключенную в комнату и торопливо выскочил наружу. Та, еле удержавшись на ногах, остановилась на пороге. Урбонос молча разглядывал вошедшую, будто видел впервые. Слегка наклонив голову вперед, он чувствовал, как сильнейшее желание, как всегда, начинает зарождаться где-то в районе паха, и затем стремительно жгучими, нестерпимыми волнами, толчками охватывает все тело, заставляя огнем полыхать лицо. Мышцы наливаются необыкновенной силой, а в груди разрастается что-то дикое, заставляющее полностью терять контроль над собой. Маленькое слабое существо стояло в дверях перед ним, и он упивался полной и безраздельной властью над этой женщиной. Над женщиной, из-за которой рухнула вся его карьера, прилетели псу под хвост такие сладкие и, казалось, легко достижимые мечты. Вся его жизнь съежилась из-за нее, до этого маленького пятачка убогой Мьюты, вечно заснеженный и морозно-колючий, как он ненавидел это место с его вечным пронзительным скрипом раскачивающихся на ледяном ветру тусклых ржавых фонарей, длинными рядами заиндевевшей колючей проволоки и убогой колченогой деревянной вышкой с пулеметом посреди сугробов плаца, по периметру которого стояли занесенные снегом почти под самую крышу деревянные бараки. Урбонос встряхнул головой. Сейчас он повалит эту женщину на пол и будет бить, пока не схлынет с него лютая ненависть. Капитан сделал шаг вперед. Нет, несмотря ни на что, эта маленькая, но стойкая женщина уже не боялась его. Время, когда она страшилась его, буквально цепенея от ужаса, прошло. Это было давно, несколько лет назад, когда он первый раз допрашивал ее на Лубянке. Но только сейчас он отчетливо понял, что тогда она боялась совсем не за себя, а за своего еще не родившегося ребенка. А сейчас страха в ее глазах больше не было. В них светилась только ненависть, лютая и страшная. Он вдруг понял это совершенно отчетливо. Она не боялась его. Его, который мог в одно мгновение лишить ее жизни, и она, подобно многим, могла превратиться в маленький снежный и безымянный холмик на окраине этой самой вьюжной Мьюты. И тогда она уже точно никогда не увидит свою дочь. Он вспомнил, как сам приехал в тюремную больницу и буквально вырвал из ее рук маленький теплый сверток, тут же зашедшийся громким плачем. Как вез этот насквозь пропахший мочой орущий комочек в дом малютки НКВД и с облегчением сдал неприветливой нянечке в засаленном белом халате. И сразу почувствовал, как будто целая гора свалилась с плеч. «Не зря все-таки говорят», — подумал он тогда, «что палач и жертва испытывают друг другу ни с чем не сравнимые чувства». Вдруг она подняла взгляд и внимательно посмотрела ему прямо в глаза. «Нет», — еще раз убедился он, — «она не боится его, захлебывающегося собственной злобой, она презирает его. Ярость охватила Урбоноса, он сейчас покажет этой шалашовке. Он увидит, наконец, слезы отчаяния в этих бесцветных и, казалось, навсегда потухших, а некогда таких озорных и задорных глазах. Ей все равно рано или поздно придется рассказать ему, куда она спрятала архив профессора. Но если она хочет и дальше подвергать себя таким мучениям, пожалуйста. Но признание он все равно вырвет из нее, и тогда...» Урбонос даже прикрыл глаза от этой приятной мысли. «Тогда его, наконец, оценят по заслугам. Можно будет вернуться в управление в Москву и получить такое долгожданное звание майора». Капитан вновь посмотрел на девушку, и ярость снова захлестнула его. «Ну что?» — Урбонус встал, легко скинув ноги со стола и подошел к ней. «Будешь и дальше молчать? Я сейчас предлагаю тебе хорошую сделку. Ты рассказываешь мне, куда делся архив профессора, а я навсегда исчезаю из твоей жизни. Даже могу пообещать тебе, что сразу, как только меня переведут в Москву, я найду твою дочь и позабочусь о ней, пока ты не выйдешь на поселение. По-моему, очень хорошее предложение, как ты считаешь?» Урбонус опять усмехнулся, заметив, как при упоминании о дочери в уголках глаз девушки блеснули слезы. «Тебе сейчас стоит всего-навсего кивнуть мне головой, и ты тут же покинешь этот кабинет. Я оставлю тебя в покое на целую неделю. Ты отдохнешь, будешь усиленно питаться, а потом расскажешь мне, куда ты спрятала бумаги Каменева, и все твои мучения сразу закончатся. Ну, я жду». Девушка подняла голову и долгим взглядом потухших глаз посмотрела на своего мучителя. Казалось, даже небольшая искорка надежды проскочила в этих глазах. Но уже через мгновение она взяла себя в руки и, упрямо сжав губы, отрицательно качнула головой. «Но как знаешь, у меня время еще есть, в отличие от тебя», — капитан сплюнул на пол и крикнул в закрытую дверь. «Лейтенант, ко мне!» Лейтенант бочком протиснулся в кабинет и поднял взгляд на заключенную. Жалость снова захлестнула его, казалось, накрыв с головой. «Хватит пялиться!» — недовольно рявкнул капитан. «Впрочем, если хочешь, можешь взять ее прямо здесь и сейчас». Лейтенант испуганно шарахнулся в сторону и отрицательно замотал головой. «Так, Семенов», — капитан сел за стол. «Зэка номер 579 в карцер до утра». «Товарищ капитан, на улице минус 43, замерзнет». «Выполнять, я сказал», — рявкнул Урбонус. Когда за ними закрылась дверь, Урбонус встал и подошел к окну. Через заметенный снегом плац шел лейтенант в длинном по колено овчинном тулупе с закинутым за спину автоматом, а впереди брела, подгоняемая ледяным ветром и утопая по колени в сугробах, маленькая девичья фигурка. Капитан не отходил от окна до тех пор, пока они не миновали большой желтый дрожащий круг света от раскачивающегося на шквальном ветру фонаря и не скрылись в темноте за углом барака.